Даже Саша видел эту камеру, знал об опытах. Я ему показывал подсчет насыщения крови кислородом. Довольно сетовать. Делу не поможешь. Вернуть нельзя. Каждый получает, что заслуживает. Избитые сентенции. И перестань об этом думать, эгоист. Все рассчитываешь, много ли потерял. А они все потеряли. И это тоже избито. Рассчитываю я не для себя. Мне не нужно ничего. Но делу нанесет большой урон. Ах, он печется о деле. Сам, небось, суда боишься? Да, делу большой урон. Я не смогу по слабости вшивать клапаны, оперировать тетрады, не построят камеры, не сбудутся надежды на прогресс медицины. Многие люди умрут, которых можно было бы спасти. Я это теперь твердо знаю. Это не разговоры. И слава от тебя уйдет. Небось уже заглядывался на академию. Первый в Союзе применил высокое давление, как же. Не волнуйся, камеру и без тебя сделают. Медицина не пропадет. Перестань. Так нам никогда не договориться. Количественная оценка добра и зла. Все по той Сашиной тетрадке. И потом еще были разговоры, когда поправлялся, в клинике лежал. Как его теперь оперировать? Как сам решит. Я должен. Ах, отложим этот разговор. Оценить поведение человека можно с позиции высшей системы, в данном случае общества. Оценка сложная. Нужно подсчитать количество человеческого счастья, которое получает общество в результате тех или иных действий. Это он так примерно говорил. А как рассчитать счастье? Баланс, как он любит говорить. Счастье — это только крайнее возбуждение центра приятного, а обычно просто удовольствие от жизни. Если ничего не болит, сыт, любим, не притесняем. Все добивался от меня, какими физиологическими тестами определить. Думаю, что можно. Но разве я физиолог? Вот если просуммировать во времени счастье твое, близких, окружающих, всех людей и даже будущих от твоих поступков, то это и есть мера добра. А несчастье можно тоже сосчитать. Это зло. Суммировать с обратным знаком. А смерть? Это как? Он и на это отвечал. Говорит, нужно приблизительно прикинуть, сколько бы человек прожил, с каким средним уровнем счастья. Будет какое-то число, его и взять со знаком минус. Это зло смерти. Его можно списать на природу, если болезнь, или на человека, если убийство. Как сегодня. Арифметика эта для врача весьма полезная, да и для всех стоящая. Он и цифры собирался под это подвести, но, наверное, не успеет. Две жизни. Несчастье близких, затухающее, но, может быть, на много лет. Все со знаком минус. Три спасенные жизни, из них двое. Сердечные больные, неизвестно, надолго ли, это со знаком плюс. Удовольствие их родственников тоже. Баланс, думаю, будет отрицательный. К этому еще добавить ущерб для больных от моего падения. Вот цена».